Некромантия подобна динамиту, безопасная и полезная, если держать ее подальше от сумасшедших ублюдков. Я подошел к трем телам погибших простов и посмотрел в их безжизненные глаза. Пора познакомиться с этой силой. 12 часов спустя, юный господин, осторожно подходя, позвала моя помощница. Гри, вообще, единственная, кто так ко мне обращался время от времени. Видимо, где-то в книжках вычитала о нем и, соотнеся нашу разницу в возрасте, решила, что подобное обращение будет уместно. Что такое, Гри? Холодно уже. Вы 12 часов пытаетесь их оживить. Вам бы не помешал отдых и плотный перекус. Пойдемте, они никуда не денутся. Мы с Кином и Виви немного вкусненького наготовили. Она была права. Заработался я. Да только все практически впустую. Три проста никак не желали оживать полностью. Лучшие, чего я смог добиться, это, используя проникший в туши эфир, чутко подвигал конечностями монстров. Но, во-первых, это была полноценная манипуляция. По сути, я брал под контроль мертвую куклу. Во-вторых, управлять я мог таким образом в лучшем случае одной тварью за раз. А я еще на легион замахнулся. Да уж, учиться некромантии, не будучи магом тьмы, нелегко. Книги дают какую-то базу, но воплотить ее в жизнь, не имея под рукой нужных инструментов, почти нереально. Вот взять ту же душу для подселения. Сколько бы ни пытался, я и близко не находил ничего подходящего под это определение. Какую там душу моего несостоявшегося убийцы пытался призвать к ответу тот сидящий на пожизненном сроке некромант, понятия не имею. Думаю, понаблюдая я за его работой, может и пришел бы к каким-то открытиям. В общем, моя голова полна теорий, общих фраз об управлении, командовании, восстановлении тел. Да даже о трансплантации и сведении воедино двух тел монстров знания имелись. Да только нащупать каких-то там душ или духов, которые будут телом управлять, не могу. Зараза. Пожалуй, действительно пора сделать паузу и перекусить. На ужин у нас были бутерброды с паштетом, рисовая каша с тушенкой и чай. Не ресторан, конечно, но всем было вкусно. И даже Виви не особо сопротивлялась изъятию по баночке паштета на каждого, кто ел. Впрочем, оно и понятно. Мы с лихвой запаслись этим лакомством. К слову, ели в основном антропоморфные фамильеры. Жужжа, оказавшись на природе, о своем образе курьера забыл. Ёж и так обожрался за день, закошмарив окрестности. Остальные тоже, лишенные ограничений, набегались за целый день и уже давно тихо мирно спали. Ужин получился не то что поздний, а очень поздний. Я взглянул на часы и понял, что скоро уже будет рассвет. Так вот почему тут так холодно и все сидят возле костра. Кен, как я понял по количеству пустых банок, уже успел и поужинать, и отдохнуть, и проснуться, чтобы встать на дежурство и начать подкидывать дерево в костер. Гри, как тебе холод? Насколько ты чувствуешь себя слабее в таких условиях? Все в порядке. Времена, когда я должна была прятаться глубоко под землей в ожидании оттепели, давно прошли. Сейчас я могу использовать накопленные питательные вещества для создания устойчивых к холоду слоев моей кожи и одежды. А если я вдруг окажусь на снегу в виде первозданной грибницы, моя энергия будет столь сильной и активной, что выделяемое моим телом тепло растопит и снег, и даже лед. И тратить запасы огненной магии, что я тоже в целом могла бы сделать, не придется. Запасы огненной магии. Гри, а как ты думаешь, если у тебя будет магия тьмы, поглощенная после убийства некроманта, ты сможешь использовать эту силу и оживить тело мертвого мутанта? Тяжело сказать, это не стихийное заклинание. Здесь в первую очередь мана должна преобразовать тело жертвы и придать ей хотя бы подобие воли, которая и будет двигать мутанта вперед. То есть тоже не знаешь секрета некромантов? Да, да, я мертвецами управляла, но вручную. Проникала гифами в туши и брала под контроль их нервную систему. Очень слабый и ограниченный в возможностях боец получался. Это именно то, что мне и даром не нужно. Я вздохнул и продолжил. Не думал, что это окажется так сложно. Даже первый этап не смог разгадать. Вроде бы и зерна не вынимали, и ману я свою преобразовал как надо, но ни духа твари, ни души разумной найти не могу. Даже не представляю, где их искать. Господин, судя по тому, что вы говорили про то неудавшееся покушение, сильному некроманту даже через 12 часов не составляло проблем призвать душу вашего убийцы и допросить ее. Может быть, это не магия тьмы, а псионика, какая-то из ее граней. Возможно, эти чудаки не просто так отказываются от книг и стремятся передавать свои знания лишь избранным. Да и то редко. Зачастую дают лишь основы, а секреты своего мастерства предпочитают унести с собой в могилу, если только это не потомственные колдуны из рода некромантов. Но у меня, к сожалению, ни некроманта знакомого, ни пленников для допроса, ни доступа к материалам нет. Я доел кашу, допил чай и решил попробовать еще раз. Возможно, с более свежими телами получится. Да и, в конце концов, тот некромант заключенный работал с телом развитого человека, а не с трупом хиленького проста. Быть может, я стучусь в дверь покинутого дома, не могу найти душу или дух потому, что у таких слабых монстров они долго после смерти не засиживаются. Для всей империи сегодня столкновение с некромантией было бы чем-то отвратительным, люди бы чурались подобного, но я, желающий понять эти тайны контроля жизни после смерти, был вынужден стучаться лбом об стену. Я явно что-то упускаю, что-то фундаментально важное и вместе с тем находящееся совсем на поверхности. Что-то такое, к чему обращаются некроманты своей силой, заставляя подниматься мертвецов из могил даже спустя десятилетия после смерти. Вспомнилось нашествие мертвецов на Серебряные ручьи, где мы жили одно время. Чем же та орда мертвецов отличалась от этих трупов простов? Что же такое сделал некромант, чтобы заставить их восстать из мертвых? Мыслями я ушел в воспоминания, и детальное изображение погибших воинов некроманта появилось перед моими глазами. За спиной забрезжили лучи солнца, и вместе с ними мою голову, полную темных мыслей, посетила светлая догадка. Хм, надо попробовать. В моей руке появился кинжал, и я приготовился немного испачкаться. Грязное искусство некромантии. Возможно, не просто так оно грязное. Глава 16. В окрестностях Москвы. Пострадавшие от взрыва имение князя Долгорукова. Князь принимал гостей в очередной раз, но теперь все гости приехали тайно, не афишируя прием. Собрались влиятельные люди, носители старинных боярских регалий, члены имперского совета, что не так давно решал судьбу Берестеевых и которому вскоре предстоит решить судьбу Ирисовых. И в этот раз им будет куда как проще, ведь была назначена Капонария, официальная, жестокая, не терпящая никаких уловок процедура, после которой глава рода и те, чьи имена всплывут в процессе, подвергнутся проверке имперскими псиониками. Третий час шло собрание, целью которого было решить, принимать ли участие в сибирском проекте Берестеева. Речь не шла о каких-либо взносах, пожертвованиях и публичной поддержке. Пятеро князей здесь и сейчас обсуждали полноценную войну с тварями и привлечение для этого дела не только своих гвардий, но и всех резервов, что у них имелись. Каждый из них понимал риски подобной авантюры, и потому никто и пальцем шевелить не собирался, пока не будет существенных доказательств того, что Берестеев в силах нанести удар по тварям и потом удерживать отбитые клочки земли. Кроме одного рода, Золотаревы не были князьями, но тоже присоединились к собранию, и нынешнего главу рода заваливали вопросами все присутствующие, понимая, что из всех здесь присутствующих более осведомлен именно дед Максима Берестеева. Долгорукий смотрел на своих гостей, чьи волевые взгляды были способны привести в ужас как местных аристократов, так и слабые страны ближнего и дальнего заграничья. Многие шли на уступки этим взглядам, что заинтересовались чем-то происходящим на далеких от своих родовых земель территориях. Личные гвардии семей этих людей были сравнимы по силе с целыми армиями небольших государств, оттого и власти в их взглядах было столь много. Князь смотрел то на небольшую металлическую ванночку в своих руках, то на гостей, чьи голоса он куда как чаще слышал по артефакту связи, что позволял участвовать в собраниях скрытно и никуда не выходя и разговаривать, не стесняясь в выражениях. Людей в этой группе сговорщиков было довольно много, и Долгорукий знал примерно половину из них. Только это не помогло найти крысу, что донесла их слова до Романовых. После ряда потрясений и охоты на Берестеевых, сговорщики вскоре перестали пользоваться этим видом связи, оставили артефакты на случай, когда передавать послание обычной связью станет невозможно либо же слишком опасно. Просто для базового освоения этих земель до уровня самых отсталых регионов империи потребуются годы и триллионы рублей, если не больше. А если эти деньги вложить в наши армии, то сможем поддерживать их в течение ближайших 20 лет, а то и больше. Причем поддерживать на текущем уровне. А у нас, на минуточку, пусть и не самая многочисленная, но одна из самых оснащенных и сильных армий мира. И напомню, сейчас кризис верховных архимагов. Нам обязательно нужна сильная армия, способная создать противовес подобным угрозам, заявил рыжеволосый, гладковыбритый князь Владимирский, стуча пальцами по дубовому столу, за которым все и сидели. «Тут я, пожалуй, соглашусь», — поддержал его другой князь. «Расходы будут такими, что вытянут жилы из экономики империи. И я бы назвал это все бесперспективной авантюрой, но раз уж Романовы дали добро, понять Романовых легко. Даже если мы не освоим земли, даже если мы не зачистим всю Сибирь силами родов, которые долгое время копят силы, отбиваясь лишь от врагов внутри сибирской аномальной зоны, они все равно будут в плюсе. Мутантов проредят, изломы закроют, полезные для алхимии и магической инженерии ресурсы получим. Только это уже отобьет тот миллиард, что они вложили в сибирский легион. Плюс ослабит власти силы родов внутри страны. В данный момент у нас дисбаланс в военной мощи боярских родов и имперской гвардии, ответил на невысказанный вопрос свое предположение глава Владимирского княжества. Господа, не стоит забывать о том, что даже в случае частичного успеха и освоения земель мы не будем брать в разработку бесполезные болота или пустыри. Геологическая разведка покажет нам, где что есть, и каждый клочок освоенной земли будет приносить нам миллионы за счет полезных ископаемых, плюс реликтовый лес, плюс стабилизированные изломы и многое другое. По-моему, реальный вопрос лишь в том, что там придумал и запланировал Берестеев. Как он собирается завоевывать регион и не позволять монстрам возвращаться на эти земли? Думаю, каждый из вас согласится со мной, что даже если не только мы, но вообще все до единого роды, что оберегают империю от сибирской аномальной зоны, поднимут в ружье своих бойцов и отправятся на захват Сибири, то мы и 50 километров вглубь всей границы не продвинемся. Техника все еще умирает, а штучные, экранированные атманы образцы легко будут уничтожены химерами. Слишком уж последних много, в сравнении с запасами нашей спецтехники, озвучил свои мысли и Долгорукий. Да, мне вот тоже интересно, что там приготовил Берестеев. Юрий Михайлович, наш завоеватель все еще не объявил дату показательных боев на территории, захваченной монстрами Сибири, обратился давний друг Долгорукова к хозяину усадьбы. По предварительному плану отправка в экспедицию начнется через 2 дня, но что-то Максим Дмитриевич не спешит подтверждать согласованную дату сбора. Может, у его деда будет больше информации о планах своего внука, взглянул на графа Золотарева старик, пригласивший всех этих людей сюда. К сожалению, он уже несколько дней находится вне связи. Впрочем, к его лагерю я ежедневно отправляю конвои с припасами. Знаете ведь, переживаю. Вот они мне и доносят весточки о его продвижениях. И какие же вести вам приносят ваши подданные? 3 излома уже зачистили он и его фамильеры, но застопорились. Дальше не идут. Внука моего никто не видел. Он за день лишь 1-2 раза в лагере появляется, все пытается что-то там освоить, какую-то магическую технику. Он планирует завоевание Сибири, опираясь на 1 неосвоенную ядовитую магическую технику, нахмурив брови, спросил молчавший последние полчаса смоленский князь. Ядовитую ли? Долгорукий слегка толкнул в центр стола ванночку, чем приковал внимание всех к своей персоне. Господа, ответьте мне на 1 вопрос. Вы когда-нибудь видели, чтобы маги яда могли формировать при помощи своей силы такие вот предметы? А что это? Ну-ка, дай посмотреть. Металлическое, это Берестеев сделал. Все передавали друг другу в руки ванночку. Золотарев хмыкнул, взвесив в руках тяжелое ложе для хомяка, и отдал следующему. На моих глазах создал. За считанные секунды. Форма практически идеальная. Все грани идеальные, гладкие. Я сначала подумал, что он двухстихийник, но... Взгляд князя упал на Золотарева, но тот даже сказать ничего не успел, как вдруг раздался стук, и, не дожидаясь ответа, дверь распахнули. В уютный зал с огромным дубовым столом вошел человек, одно только появление которого заставило моментально подняться всех присутствующих. Никто даже недовольно пискнуть не смел из-за прерванного разговора. «Ваше высочество!» — поклонились князья и граф Романову Константину Игоревичу. «Вижу, я не слишком вовремя. Не успели очередной сговор устроить?» Без какого-либо стеснения глава разведки прошел к столу, взял графин, понюхал его содержимое и, удовлетворившись, налил полный бокал вина. «Нет, что вы, какие сговоры? Империя ради нас все и мы все ради империи», — тут же заявил Долгорукий. «Ну да», — негромко произнес Романов и окинул каждого суровым взглядом. «Пить хочется, до смерти просто». Бокал остался на столе, и глава имперской разведки, что неожиданно появился в столь важный момент, приложился к оставшемуся в графине вину и практически залпом осушил его. «Ха-ха, Да вы чего повскакивали, садитесь, опять, поди, Берестееву кости перемываете, так точно, ваше высочество, обсуждаем возможность участия в его фонде и привлечения наших гвардий, осмотревшись и увидев согласие в глазах каждого, произнес смоленский князь, это хорошо, дело благородное и важное для империи, и я понимаю, почему вы меня не звали, но кое-что важное об этой операции должны знать и вы, а иначе все ваши оценки будут неполными, пожалуй. И что же это, ваше высочество, задал вопрос от лица всех присутствующих князь Долгорукий, металлическая, с зеленцой, это не та, в которой ванну хомяку Берестеева устроили, кому же там нос сломали-то, чья же фамилия была в отчете, барону Дегтяшеву, ваше высочество, напомнил Долгорукий о событиях, что произошли совсем недавно, хм, точно, вот Берестеев, налево и направо свои способности демонстрирует, показушник. Что вы так смотрите, как раз обсуждали его магию и как он Сибирь собирается захватывать, ничего от вашего взгляда не утаится, Константин Игоревич, коротко кивнул граф Золотарев, насчет этого, не гадайте, он жизненно заинтересован в решении этой проблемы, и ни я, ни вы в этом деле ему не помощники, он либо справится, либо нет, но даже если не справится, знайте, освобождение Сибири все равно мы начнем рано или поздно, и скорее рано, не для посторонних будет сказано, так что особо языками не чешите, кроме нас, в освобождении Сибири будет принимать участие еще и Скандинавия, к концу года мы объявим о военном и политическом союзе, ведь они точно так же страдают от нашествия ледяных, каменных и прочих мутировавших тварей, им интересен опыт освоения опасных земель, и они заинтересованы в прокладывании Северного морского пути, что соединит их порты с землями Аляски и Азии. Скандинавы согласились на союз с нами, удивились все присутствующие хором не в попад. Да, причем эта инициатива пошла с их стороны после кое-каких недавних событий. Мы им чуть помогли, оказали поддержку, предоставили специалистов. И вот политика северян сделала разворот на 180 градусов. Они же с Альбионом практически на ножах, догадался князь Владимирский, бинго, Павел Сергеевич, вы, как всегда, превосходны в аналитике, им нужны гарантии для своих границ, а как некоторые из вас заявляют, империя давно не воевала, они не хотят стать целью заговора и получить два фронта сразу в случае эскалации напряженности, поэтому, кстати, визы для аристократии будут отменены уже с 1 января, а вот для простых людей потребуется немного времени. Надо наладить процедуры проверки по базам данных обоих государств. Ну, вы должны и без меня понимать, что не все так просто. И это не единственный источник средств и войск, а также высокоранговых магов и воителей, которые планируется привлечь для освоения Сибири. Если вы вдруг решите не спешить, кто-то вместо вас займет самые лакомые куски земель. Спасибо вам за совет, ваше высочество. Поклонились в разнобой князья, благодаря главу разведки за наводку. Да мне-то за что спасибо. Я вот узнал, что тут сразу пятеро бывших заговорщиков собрались, и сразу примчался проверить, о чем вы тут шепчетесь. К слову, с сегодняшнего дня объявляется негласный запрет на любые тайные собрания с использованием маготехнических средств. Законы наши вполне себе лояльны для свободы высказывания, и в Кремле мы готовы выслушать доводы всех недовольных политикой империи. Я попрошу вас впредь не тратить силы моего ведомства на всякие глупости. У нас есть намного важнее задачи, откладывание которых несет большие риски всем нам. Больше я предупреждать не стану. Любой, кто ослушается моих рекомендаций, пусть готовится к последствиям. Ирисовы, например, решили, что мое слово и решение совета им не указ. Это их право, их выбор. До встречи на Капонарии, господа. Как раз сможете увидеть те самые последствия, о которых я говорю. Романов махнул рукой, прощаясь с боярами, и ушел так же внезапно, как и появился. Подождите, господа, буквально секунду. Долгорукий поднялся из своего кресла и направился к двери. Выйдя из кабинета, он посмотрел на двух стражников, что стояли у двери. Вы что, уснули? Почему не предупредили, что к нам Константин Игоревич идет? Ваше сиятельство, какой Константин Игоревич? Удивился истинный маг, что стоял на страже этого зала. Романов. К нам идет Романов, когда, мне велеть страже встретить его как полагается, что с вами, Юрий Михайлович, ты что, издеваешься надо мной, он же только что вышел из зала, открывал дверь, ваше сиятельство, не было никого, простите, но двери были закрыты с самого начала вашего собрания, склонился гвардеец, заставив смутиться князя. «Да что за чертовщина происходит? А ты тоже ничего не видел?» Он минуту назад двери распахнул. «Никак нет, ваше сиятельство, никто не проходил мимо нас». «Ох уж этот Романов», — покачал головой князь Долгорукий, закрыл дверь и вернулся к собранию, пытаясь вспомнить те немногие слухи о магии главного разведчика империи. Но сколько бы он ни пытался, ничего путного так и не вспомнил. «Сибирь, лагерь Берестеева, Йорик, встать, сидеть, лежать, Йорик, голос, рва-а-а, ай, молодец, на, заслужил», кинул я очередную косточку поднятому мутанту-мертвецу, что инстинктивно пытался собраться. «Если восставший слушался и выполнял мои приказы, то получал очередную награду от меня, а то пока пятнышко тащил, дохлый мутант половину костей растерял». Палец он быстро приложил к одной из пяти своих лап, и кость пусть и была не от его тела, но начала быстро приживаться, даже вскоре стала обрастать мясом. «Хороший Йорик, хороший», гладила по гриве, словно котенка, эту трехметровую гидру Виви. Апорт, баловница вырвала без особых проблем одну из лап вместе с суставом и швырнула на пару сотен метров в лес, ничего не чувствующий, но погрустневший из-за очередной минутки неполноценности мертвец лишь проводил взглядом улетающую вдаль лапу. «Па, он не слушается меня, ну скажи ему, каждый раз, когда ты папка кишь, у меня тахикардия начинается, кровь от рук и ног отливает и я сознание терять начинаю», вздохнул я и покачал головой. «Па, ну не придуривайся, чё он меня не слушается, потому что я его мастер, беги, Йорик, принеси свою лапу». «Гра-а-а-а!» С яростным криком сорвался мутант в сторону чащи. «А-а-а!» — вторил мертвецу Кен, выбегая из кустов этой самой чащи. «Эй, что происходит, то лапа в спину прилетит, то монстр этот прет, чуть в землю не втоптал, сходил, блин, по-маленькому, чуть кирпичный завод не открыл, фыр, фыр, фыр», — насмехался над Кеном Ебжик, с любопытством следивший за моими экспериментами. «А ты-то чего смеешься, колючий? Ты бы сам уже там молниями от страха навалил на всю округу», потирая ушибленное плечо, огрызнулся Кен. «Фыр, о, а я стишок знаю про ежика, меня тетя Юля научила», роясь в привезенных дедовой гвардией мешках с продуктами, заявила моя самозваная клыкастая дочь. «Стишок, какой еще стишок?» Не подозревая подвоха, спросил я Виви. «Ежик по травке бежит и хохочет, ежику травка». «Стоп», крикнул я и начал искать глазами Юлю. «Но что ее искать, если она под Москвой осталась? Ух, и получит она у меня, щекочет. А, что не так? Скажи тете Юле в следующий раз, что за такие стишки вы у меня обе ремня получите?» — пригрозил я Виви, на что та лишь пожала плечами и продолжила рыться в вещах. «Нашла». Спустя секунду в руках Виви появился внушительного размера сверток, в котором нашелся домашний паштет, запеченный французом, шеф-поваром моего деда. «Так, Йорик возвращается, пора продолжать эксперименты с некромантией. Все же, как я и предполагал, у каждой силы есть свои особенности и техники, которые соответствуют магии рода. И мне, магу с универсальной силой высшего порядка, нужно было создать свою технику, а не слепо полагаться на чужие. И я смог это сделать, не опозорил предков, которые и не такое могли сотворить. Осталось лишь закрепить новые знания на практике и развить технику до чего-то более масштабного. Пока что я на одного поднятого мертвеца энергии трачу столько же, сколько и на этого бегающего по травке и хихикающего ежика. Фыр-фыр-фыр, Ебжик, и что ты так смеешься? Действительно травка что-то там тебе щекочет, что ли? Эх, мне бы вашу беззаботность, господа фамильеры. Глава 17. Муахахаха. Смеялся я, репетируя образ злобного гения перед достопочтенной публикой. Все вокруг мне рукоплескали, на весь окрестный лес разливались овации моих зрителей. «Не, пап, фигня какая-то», поковырявшись в своем длинном ушке, заявила Виви, не оценив моего представления. «Да, босс, реально лажа какая-то», согласился Кен. «Если вы этим хотите впечатлить дворян, то они вас быстрее душевно больным посчитают. Остальные же, Ебжик дрых в опавших листьях, жужжи было по барабану, он картошку точил, как школьники попкорн поедают в кинотеатрах. Гри лежала у костра под кучей одеяла и с книжкой в руках, а вокруг нее носились грыши в зареве танцующего пламени. Гри даже наушники надела, слушала какую-то аудиокнигу по квантовой механике, на тройной скорости воспроизведения. БРРР, вот уж действительно от кого дрожь пробирает. Я эту ерунду даже на обычной скорости нормально воспринимать не могу, а я пытался, и не раз. В общем, аплодировали мне лишь поднятые мертвецы, на которых я потратил кучу сил и энергии. Все остальные не оценили злодейский смех. «Смотри как надо, пап!» Виви набрала полную грудь воздуха, но мы сообща ее остановили. Жужжа прижал картошку к своим ушным дыркам на голове, Фома появился словно из ниоткуда и сунул Виви огромную трофейную шишку в рот. Кен рванул, будто гепард, наперерез крикунье и попытался прикрыть ей рот своей ладонью. Даже рукой был готов пожертвовать. Вот это герой. Ну и я подскочил и сжал Виви в медвежьих объятиях. В общем, жуткий вой моей клыкастой приемной дочери был прерван еще на вздохе, что и спасло наши барабанные перепонки. Когда Виви недовольно засопела и перестала рыпаться, все облегченно вздохнули. Угроза позади. Мы ведь как, уже разок испытали ее ультразвуковой крик во время обороны арендованного и даже более-менее оставшегося целым поместья. Правда, это было так давно, что мы даже подзабыли, каково оно, и что в итоге. Вчера, когда мы пошли за экземплярами для испытания моей усовершенствованной техники подъема мертвецов, Виви увидела стаю летучих мышей, естественно, мутировавших. И, естественно, она была в восторге и тут же попыталась с ними пообщаться. И, естественно, чуть-чуть не рассчитала громкость. В итоге половина подземелья вымерла, а мы дружно зельями здоровья отпаивались, чтобы восстановить слуховой аппарат и сердечный ритм. В общем, ее мыши не приняли, она на них обиделась и ушла. Мы же хорошо усвоили урок. Ладно, черт с ним. Главное, они все понимают, что от них требуется. Махнул я рукой и велел моей неживой гвардии подняться, топать в лес и зачищать всех мутантов, каких они только встретят на своем пути вперед. Осталось проверить, на каком расстоянии я могу поддерживать с ними связь. Мутанты, поднятые дьявольской силой с нотками эфирной магии, побежали вперед. Они специально шумели, чтобы внимание привлечь. Мутанты таких, как они, не боятся, несутся на зов битвы, обычно. А вот простые животные тут же разбегаются, даже хищники. Уже был пример, когда нашествие случилось на меня и моих соратников. Эманации смерти распугивают животных не хуже, чем раптор комаров. Что ж, мертвяков отправил, а мы можем потихоньку собираться. Ночь на дворе, а до лагеря еще сотню километров пилить. Хотя с этим Фома поможет. Да и рядом ни одного излома не наблюдается. До ближайшего дальше, чем до лагеря. Вот завтра вдвоем с Фомой туда и сгоняем, как только разберемся с добычей этого излома. Кстати, надо проверить, сколько места у него в его логове осталось. Заодно и улов сбагрим бойцам деда, которых я попросил приехать ради этого дела. Все-таки мои фамильеры, как сказал командир боевого отряда, что привозил нам паштет, помидоры и картошку в прошлый раз, в натуре звери. И я его понимаю. Сам не по-аристократически от них офигеваю. Ладно, я весь из себя маг эфира, уничтожитель монстров. Могу в одиночку изломы закрывать, пожиная их, словно смерть косой. Но фамильеры-то не отстают от меня. Жужжа так наловчился камни грызть и долбать, что теперь нам рудокопы да шахтеры и вовсе не нужны. Хотя ему помогает орава грибов-переростков, энты, которые корнями дробят горную породу, хлоша, вытаскивающая вместе с ним валуны весом в тонну, а порой и больше. Ебжик тоже оказался крайне полезным. Нюх у него получше, чем у пятнышка, всякие корешки, травушки, грибочки находит на раз-два. Я даже специально им экзамен с зачисткой излома устроил, часики свои не использовал, и был ошеломлен результатом. 90% всех полезностей достали. Виви даже на скрытые полости, металлы и всякие кристаллики в стенах, полу, потолке длиннющих коридоров указывала почти безошибочно. На вопрос, как ты это нашла, ответила просто и лаконично. Они резонируют. В общем, я всем за сегодняшний день ставлю зачет, и фамильерам, и себе. Прям настоящая бригада спецов по зачистке изломов получилась. Идеальный отряд. Есть и ультимативные бойцы вроде Гри и Пятнышка, и шебутные шустрые разведчики-садисты, и неадекватно сильная девочка, способная ударом руки сломать лапу даже Химере. Жужжа, тоже кадр, он практически бессмертный. Пробить его броню, та еще морока. Да и всякие магические атаки из-за свойств моего эфира практически не вредят моему первенцу. Красавцы. К некромантии я нашел свой подход, подражая другим, но не зная некоторых секретов и не разбираясь в душеловстве, которое было необходимо в большинстве случаев, я просто не мог повторить то, что делали другие некроманты. Вот эти все мифические техники с призывом свободной души или же накоплением оных при убийстве живых существ, я в этом не разбираюсь совсем. Все мои знания о душах живых существ заканчиваются на кольце главы рода и какой-то необычной области в ней, где сейчас живет дух моего бати и ждет, пока я стану сильнее. Так что мне надо набраться силушки богатырской и магической. И это происходит, даже если я ничего не делаю. Здесь, в Сибири, я день ото дня прямо каждой клеточкой ощущаю, как становлюсь сильнее, целостнее. Мое тело буквально купается в мане, пропитывается им. Я буквально постоянно чувствую приятный зуд. И силу воителя я специально не применяю, и она копится так быстро, как никогда прежде. Я словно кочевник, что пересек пустыню и набрел на оазис, с лютой жаждой припал к спасительным водам и пытаюсь напиться, и никак не могу остановиться. И если как воитель я не могу до конца оценить эффект своей командировки, просто чувствую, что становлюсь сильнее, то вот мое магическое основание ежедневно прибавляет по колонне и не собирается останавливаться. Я даже уходить боюсь. Для меня важны эти часы нахождения в девственной природе аномальной сибирской зоны. Интересно, попытаются ли из меня вытрясти информацию о том, как я поднимаю из мертвых местных мутантов. Думаю, я не смогу объяснить подход ни Романовым, ни своим союзникам, ни даже родным и близким. Даже если захочу, нужно, конечно, всего ничего. Эфир, туша поцелие и нетронутое, неизвлеченное зерно монстра. А если его извлекли, то не беда. Просто придется в голову воткнуть уже не одно, а как минимум два зерна, лучше даже три. А дальше просто применяем созданную мной в момент озарения магическую технику. Тянемся и присоединяемся нитью эфирной силы, что исходит от моих источника и души, находим зерно или зерна и насыщаем до тех пор, пока зерна не начнут оживать. Дальше продолжаем оживление эфиром, возбуждая зерна, полные маны, и ждем, пока обезумевшая сила мутанта не восстановит контроль над мертвым телом. Ему всего-то и нужно, что до источника маны монстра добраться. А если его нет, то и воскрешения нет. Все кажется простым, но, если бы не серия случайностей во время моих экспериментов, я бы никогда не додумался до этой последовательности. Мне нужно не просто силу свою направить, мне ей надо придать правильный посыл, содержание. Прямо как я это делаю со своими соратниками, кого одариваю защитным симбиантом, или же с врагами, кому подселю симбианта контроля, способного не просто убить, а отправить при жизни в ад, полный боли и страданий, так и здесь я задаю нужный приказ и наслаждаюсь эффектом. Мертвецы возвращаются в мир живых, чтобы выполнить заложенный в них приказ. Обычно он простой: восстанови тело, используя дарованную силу. И так как эти плоды творения берестеевской некромантии связаны со мной, я все еще могу отдать им новый приказ или заложить сразу несколько приказов в их головы. Тут главное, не переборщить. Мозги у некоторых знатно перекошены, и приказы такие мутанты могут выполнять специфическим образом. Вот, например, мой второй подопытный имел травму головы, из-за чего и помер. И когда я ему сказал «беги туда», он побежал прямо туда, игнорируя препятствия. В итоге умер еще раз, когда в 12-й раз с размаху врезался в дерево. Шея сломана, голова пробита суком через глазницу. Гений. Но что с него взять? И ведь так уперто шел вперед. Никакого чувства самосохранения. И так выходит, что не всегда они достаточно живучи. Особенно если заменить или отменить приказ о самовосстановлении. Слабых сторон у этих гниющих гвардейцев хватает. Во-первых, как мы уже выяснили, они довольно тупые. Впрочем, не сказал бы, что и при жизни подопытные блистали интеллектом. А что уж говорить, если в качестве тела зерном с частичкой моей некроманской души предоставлено безмозглое тело. Да, скелеты я тоже поднял. Эти вообще тупые, как говорится, в квадрате. До ужаса просто. Каждый шаг контролировать нужно. Тупые как пробки, это именно про них сказано. И источник у таких мертвецов обычно, можно сказать, отсутствует. Если при жизни не было его, то вообще поднять невозможно. Если был, то он успешно разрушается матушкой природой и законами магии, но неплохо так напитывает кости мертвеца, что и позволяет ему шевелиться после моего воскрешения. По сути, мясо расходное на поле боя. Отправил на смерть и забыл. Остается лишь надеяться, что подобные хоть кого-то прибьют или хотя бы отвлекут. Во-вторых, у каждого из них есть слабое место – голова. Просто повредишь место, где зерна прячутся, и все. Связь прервана, приказы больше ничего не значат. Правда, если в такой момент я буду под прямым контролем держать мертвеца, то могу успеть восстановить связь и дальше отправить горе бойца воевать. Но шансы на это, откровенно говоря, невелики. Не представляю себе ситуацию, где я сижу в нычке и, выглядывая в щель, контролирую действия своего мертвого легиона. Это неэффективно. К слову, так как кости черепа обычно самые крепкие у мутантов, именно поэтому я, если необходимо, вкладываю зерна именно туда. Но вообще, можно хоть в ногу, хоть в руку, хоть куда зерна засунуть и провернуть тот же ритуал. Эффект не изменится. Может, чуть сложнее контролировать их будет и подтормаживать начнут. Просто если вдруг руку с зернами отсекут во время битвы, тело рухнет как подкошенное, а вот рука еще какое-то время поползает по полю. Жуткая картина, проверяли. Едва с завтраком не расстался. Третья слабость этой магии, это, безусловно, мои лимиты. Тут все та же проблема, что была у меня и прежде с контролем своих сил. Я просто не могу толком понять пределы и заливаю эфиром мертвецов, пока они не задрыгают ногами. И чувствую, что больше половины энергии пролетает мимо, рассеиваясь вокруг нейтральной маны. Зато ощущаю предел числа этих самых мертвецов. Могу поднять не очень много, поэтому не видать мне легиона скелетов. Да и если бы мог, это бесполезно. Они слабые, дохнут от одного чиха. Ими пугать разве что живых. А мутантам плевать на их жуткие морды. Зернов таких тоже как ни прячь, легко за счет свечения заметишь, где оно там парит, в грудной клетке или голове. Разве что броню на них надеть, но все равно остается свет из глазниц. Много с ними мороки, а выхлопа почти и нет. В итоге я вынужден искать того, кто более-менее неплохо сохранился и при жизни имел хотя бы магический источник. С ним как-то попроще. Благодаря его наличию я могу зарядить мертвецов на какое-то время. Все же силы мои не бесконечные, и эфир у меня в источнике имеет свойство заканчиваться. И, поднимая мертвецов, я отдаю часть своих сил, чтобы они могли двигаться, сражаться и даже использовать магию и собственные техники, если вдруг мозг у них достаточно сохранился для этого. Но все это лишь мелочи. Самое главное, я заставил восстать из мертвых даже Химеру и отправил ее бегать вокруг лагеря. Пытался понять, насколько хватит вложенных запасов эфира. Сдохла и упала на землю она на 72-м круге. Неплохой результат. С тех пор я еще немного поднаторел и теперь, думаю, запасов некротической эфирной энергии в их телах на подольше хватит. В общем, пока я не мечтаю о бессмертных легионах, а оттачиваю мастерство контроля и воскрешения мертвецов, постепенно я буду делать это быстрее, с меньшими затратами. Думаю, смогу наловчиться управлять этим войском невероятных эрудитов. Хотя бы делать это так, чтобы они, когда бегут в заданном направлении, не подыхали, напарываясь на сучья, падая в ямы с обрывов и ломая себе шеи. Просто нужно больше практики и время на подумать за чашечкой ароматного кофейку. Было бы неплохо, а то я уже который день только и делаю, что травяные сборы сибирские пью. Конечно, не жалуюсь, потому как бодрят. К тому же в их составе моноизмененные растения присутствуют. Но все же от чашечки ароматного кофе и круассанчика или даже просто бутерброда с колбаской я бы не отказался. Ну вот, живот пробудился. Кишечник заурчал, жалуясь на то, что мы так давно с ним хорошенько не кушали. Бойцы, привал. Обедаем, убираем за собой мусор и прыгаем в пещеры пушистого. Фома, с тебя прыжок до лагеря. Пи. Обед, в 3 часа ночи, отложила книгу Гри. Нет, ну, слово хозяина, закон, конечно. И распалась белыми нитями на полянке, где мы остановились. Босс, а зачем убирать? Кен уселся первым на землю и начал рыться в своем рюкзаке. Лес огромный, толку с этой пары банок паштета, брошенных на землю, затем, дубина, что это наш будущий дом. Здесь и так мутанты нагадили прилично. К тому же пластик с алюминием будут разлагаться дольше, чем твои кости после смерти. А прибью я тебя уже сегодня, если ты опять за собой не уберешь и придется ждать, пока Гри все подчистит за тобой, Свинтус. Береги природу, мать твою. Ладно, ладно, пробурчал он, вытащил бутылку пива из рюкзака и открыл ее зубами. Вот гад, причем дважды. Во-первых, зубы не жалеет, а регенерируют они у него в случае фиаско при открывании за мой счет. А во-вторых, я тоже пиво хочу, но я не взял. Мы еще до выхода договорились друг друга не объедать, и каждый сам тащит свою еду, чтобы капитана нашего не напрягать мелочью лишний раз. Ему и так работы едва ли не больше всех перепадает с этими попытками вместить всю нашу добычу в его берлогу. Надо бы туда все же зайти, а то мне даже не по себе как-то. Столько раз планировал и, словно проклятие какое-то, только договорюсь с ним, и сразу какое-то приключение находится то на мою, то на хомячью пятую точку, и становится резко не до этого. Вот и сейчас я сижу, планирую, а на душе кошки скребут. Нет, не буду я тебе говорить, Фомченко, о своих планах. Проклятие надо снять, резко и разом. Бах, и я в твоей общаге для фамильеров. Хожу, осматриваю склады и все остальное. Тогда точно неудача не успеет к нам прицепиться. О, первая ласточка сдохла. Почувствовал я прервавшуюся связь с одним из мертвецов, что бежали от нас километрах в 30 уже. Из минусов: я пока не научился понимать на таком расстоянии, что с ним случилось. Знаю только, что сдох. Остальные марафонцы пока дальше бегут. Последим еще немного. Причем дружно так, одной толпой бегут. Я прям вижу, как мои эфирные нити тянутся в одну сторону, составляя полноценный зеленый канат. Сухой паек закончился до обидного быстро, и я с завистью смотрел на остальных. Виви закатила глаза и передала мне помидор. «Спасибо, доча. Пожалуйста, па. И не смотри на мою еду. Ладно, Фома», глянул я в сторону своего соратника, «дай шоколадку укусить, пи». Пушистый сгробастал все свои лакомства, что были больше по размеру, чем он сам, и исчез, после чего в мою голову полетела шишка. Даже отбивать не стал. «Эх, фамильеры, ладно, на базе нормально поем. Не отбирать же у вас еду». «Да, жужжа, куда ты тащишь картошку? Откуда ее вообще мешок взялся? Ты что, Фому подкупил, и он тащит ее для тебя? Жеш, ой, да все с вами понятно. Ешьте давайте». И все же смотрю я на мертвецов и понимаю, почему так плохо к некромантам относятся. Омерзительные твари, бесполезные и глупые. Другие некроманты, может, и владеют более изящными техниками, после которых не столь заметно влияние магии смерти на этих монстров. Но, скажем прямо, монстры и при жизни не красавчики, от которых пищат в восторге девчонки, а от мертвых и подавно. Если же воскрешать мертвецов из людей, что же, это все еще выглядит ужасно, как ни крути, даже аморально, на мой скромный взгляд. Пока я лежал и размышлял, пытаясь понять разницу между зомби и ожившим мертвецом с точки зрения некромантии и магических техник, необходимых для создания одних и вторых, уже прошел час. Все доели, собрались и выстроились в ряд перед Фомой. «Пи», — показал он пальцем на жужжу. Тот кивнул, а затем исчез. «Пи», — мохнатая лапка указала на Виви. Та причмокнула, закатила глаза и сложила руки на груди. «Да готова я, готова», — недовольно сказала она. Все же ей не нравится находиться в логове Фомченко. Дальше по очереди отправились в царство пушистого маньяка все остальные. Последней была Хлоша, что сонно зевала и обнимала своих энтов. «Пи», — указал он пальцем на меня, — «давно уж готов, погнали», — показал я ему большой палец, и мы телепортировались на нашу сибирскую базу, наш аванпост, что однажды станет полноценной точкой, с которой мы отправимся на зачистку Сибири от всякой гадости, или одной из точек. Сейчас-то мы просто от излома к излому шагаем и многих мутантов пропускаем, хотя пятнышко носится за ними как угорелый, с ебжиком на пару, но всех они не переловит. Нужна тотальная зачистка, но это мы потом проведем, заодно гостям продемонстрируем. Я тут же пошел на наш мини-склад, чтобы усмирить терзающий меня голод. Не успел и первую банку тушенки доесть, как вдалеке послышались характерные тарахтения и вой мотора машины с гуманитарной помощью. Все-таки мои фамильеры, если дать им волю, это настоящие уничтожители продуктов. Хорошо хоть, что у всех вкусы разные, и никто не дерется друг с другом из-за картошки или помидоров. Бойцы начали выгружать материалы, заказанные для обновления и ремонта нашей базы, и продукты, попутно общаясь со мной на классические для ликвидаторов темы: о мутантах, о погоде, о далекой цивилизации, по которой они периодически скучают, ну и о моих фамильерах да успехах. Первое время бойцы немного тушевались при виде меня и моих гвардейцев-мутантов, но вскоре привыкли, теперь вполне себе активно болтают. Причем не только со мной, но и вообще со всеми, кто приехал со мной. Даже у Жужжи свой знакомый был, с которым тот любил постоять и молча понаблюдать за суетой вокруг. «Ну что, мы почти разгрузились. Будем обратно собираться», — докурив, сообщил командир группы и потушил сигарету о подошву своего сапога. «Ага, разбежались. пустые поедете, что ли? А что, есть что грузить?» – удивился он, а потом улыбнулся. «Так это мы быстро. Ну я посмотрю, как вы быстро с этим справитесь», – усмехнулся я и повернулся в сторону Пушистого, что дрых без стеснения на пушистых шкурах мутантов. «Фома, хватит спать, пора работать, давай выворачивай свои закрома». «Пи-и-и», лениво перевернулся на другой бок Пушистый. «Фома», перекрыл я ему вентили, подойдя, ткнул пальцем в пушистую жопку. «Пи», вскочил он в один миг и, оглядевшись, взмахнул руками. Да так сильно, что аж пространство исказилось, заискрилось, и через миг рядом с грузовиками начали падать результаты наших походов. Трупы монстров, полезные ресурсы, всякие шкуры и прочие дары природы на пару с результатами нашей охоты. Пока холодно, тела монстров довезите. Я магические холодильники не брал, да и не хватило бы их, возьми я с собой хоть сотню. Них, не химера ли там часом лежит, удивился, но вовремя исправился воин, почесал голову и побрел к завалам полезностей, за которые можно на аукционах, в сбыте союзу ликвидаторов и при прочих вариантах продажи выручить очень даже приличные деньги. Да-да, это только малая часть, но больше вам ходок делать не надо будет. Я еще одну вылазку только сделаю и уже через 2 дня вернусь. Пришлите пару машин получше. Вы вообще, как, колею уже наездили? Да, граф, наездили. Когда монстры не мешают, это не проблема. Вы, видать, всех монстров тут покрошили или распугали. Я это работать пойду, и машинку пришлем за вами. Ох, них ничего себе. Мужик стал свидетелем того, как его боец своим клинком и топором вскрыл черепушку твари, после чего вытащил оттуда огромный, с половину ладони, камень. Никитин, а ну, положь на место зерно. Шокированный мужик повернулся и уставился на меня, как бы спрашивая, что делать с добычей из головы химеры. Да времени не было потрошить, все деду моему везите. Пускай он там рассортирует и к продаже подготовит все, что ему не надо. Я, если что, потом заберу это зернышко. Здоровое оно, конечно. Понял, кивнул командир конвоя и принялся гонять своих подчиненных, заставляя все грузить в машины. Я же довольно потер руки и двинулся к привезенным ништякам от деда. Тут и матрасы для комфортной жизни, и стройматериалы, и инструменты всякие, чтобы грыши подлатали некоторые дома, особенно заколотили выбитые окна без стекол. Остановился, не дойдя даже до первой горы полезностей, и резко развернулся в сторону мертвецов, что гибли один за другим. Они, конечно, помирали во время своего путешествия, но не слишком часто, а тут вдруг разом почти полсотни полегло. Это явно не от недостатка энергии. Очень интересно, прищурился я, запоминая, в какой стороне нашлось что-то или кто-то, погубившие мое воинство. Вот я и определился с направлением финального рейда этой командировки. Наверняка это будет очень интересно. Часики-часики, давайте-ка поработаем. Глава 18. Разведка часиками за 2 с лишним сотни километров от лагеря прошла успешно, и я понял несколько очень важных вещей. Во-первых, моих мертвецов прикончили не мутанты, а люди. Во-вторых, люди, зачистившие мой отряд тугодумов, потратили не больше 10 минут на изучение трупов, после чего сорвались с места в противоположную от нашей базы сторону. Видимо, очень заинтересовались, что такого почуяли мутанты, расперли напролом, не обращая ни на что внимания. Догнать этих людей будет сложно. Фомченко не лошадь, чтобы на нем постоянно скакать по Сибири на сотни километров. Да и ему ориентиры какие-то нужны, маячки там, чтобы он сумел хотя бы в нужный район прыгнуть. В общем, спешить некуда, а раз так, подожду, пока отсюда уедут бойцы деда, и сделаю то, о чем давно мечтал. И уже потом можно будет пойти глянуть на туши моих мертвецов. Даже жаль, что я не смог понять, как влияет расстояние на контроль трупов и поддержание с ними связи. Ну ничего, еще разок попробую потом. Оставлю восставшего мутанта в лагере, а сам пойду на прогулку. Так и пойму, все усердно трудились. Фомченко исчез в лесу, но был рядом с лагерем. Ебжик продолжал копать себе дом-нору, активно выгребая песок, камни и землю со склона оврага неподалеку. Его еще и Кен постоянно подначивает этим своим. Зима близко. Ебжик сразу турборежим включает и превращается в землеройную машину с бесконечным запасом энергии. Даже молнии вокруг его оврага стреляют, то и дело подпаливая окрестные деревья. Но за пожар я не беспокоюсь. Рядом с ним озерцо небольшое, сильно заросшее. Там Хлоша тоже к своим апартаментам примиряется. Если что, будет у нас пожарным. Она легко потушит ежиную ярость. Все, давайте, братцы. На меня вопросительно посмотрели две пары глаз с длинными накрашенными ресницами. И сестрицы-ликвидаторы. Деду привет. Интересно, а эти боевые леди лет 25 с хвостиком всегда глаза красят, когда в Сибирь едут? Вопросы. Кругом сплошные вопросы. Наконец-то в лагере стало более-менее тихо. Только ебжик продолжал трещать в паре сотен метров от нас. Хорошо, что у нас тут ничего взрывчатого нет. Все у Пушистого хранится. Дело уже близилось к рассвету, и Виви отправилась спать. Грижа, наоборот, призвала все свое воинство и дружной грибной семьей начала заниматься ремонтом. Кен налокался пива, и, пусть оно не принесло ему желаемый эффект, он все же начал лазерничать. Подначил Жужжу потренировать меткость. Один в картошку метал ножи, второй в нее же плевал своими токсинами. В общем, каждый из фамильеров либо чем-то занимался, либо спал. И я бы тоже с удовольствием прикорнул. Но, во-первых, здесь было, как по мне, очень шумно. А во-вторых, мне предстояло совершить набег на крепость моего хомяка и понять уже наконец, что он из себя представляет. Как раз эфира полный источник набежал после активации часиков. Я тихонько отправился по следу моего капитана, следуя по эфирной нити в сторону леса. Медленно, очень медленно приблизился к замершему на поляне капитану и застал его за удивительным делом. Фома из молодых сосновых шишек выкладывал дерево. Видимо, для Хлоши старается. Она любит деревья. Для нее это равносильно сердечку. Ну и еще я видел, как она эти шишки, полные смолы, лопает, словно попкорн. Да с таким наслаждением. Аж разок самому хотелось попробовать, но я быстро прогнал подобную мысль. Красиво. Не знал, что ты такой эстет, вытянув шею, заявил я, отчего Фомченко, сосредоточенный на работе, встрепенулся, запищал и начал своим крохотным тельцем пытаться спрятать картину. Будто дама заистерил, когда в ванную ворвался незнакомец. Пи-и-и-и, да чего ты кипятишься, я не стану тебя подкалывать, друг. Наоборот, очень талантливо, я считаю, сказал я и потеребил ухо, чтобы поскорее прошел этот хомячий писк, который едва не оглушил меня. Пи, правда, давай помогу, шишки есть еще, я протянул руку, но Пушистый прямо на землю высыпал небольшую горку вкусняшек своей благоверной. Так мы и сидели полчаса, приводя в порядок картину, создавали разлапистое дерево прямо на полянке из светлого, практически белого мха. Вышло действительно симпатично. Ну, ладно, я в лагерь, а ты свою красавицу веди, удивляй, а потом найди меня. Дело к тебе есть, Пи. Показал мне хомяк свой маленький, но все же большой палец. Я вернулся на базу, потренировался и через час встретился взглядом с довольным хомяком, что сидел на столе с остатками еды и подставлял жопку свежему осеннему ветру. Закончил, Пи. Тогда пойдем, Пи, спросил, куда именно нам надо идти, Фома, и, как увидел мою улыбку от уха до уха, тут же насторожился. С ревизией в твое хомячье царство, Фома, ты туда столько всего перетащил, не считая добычи, что мне теперь просто жуть как интересно посмотреть на твое пристанище. Оно же склад, оно же общежитие для фамильеров. Погнали, Пи-пи, что значит потом, когда потом, я и так столько ждал, давай, пока никаких дел срочных нет и вокруг ни души, спокойно проведешь меня по своим хоромам. У Пушистого партизана не было и шанса, поэтому он тяжело вздохнул и запрыгнул мне на плечо. Пи-пи-пи-пи, велел он мне приготовиться, после чего досчитал до трех, и меня поглотила необычайно сильная волна магии. Я не просто в подпространство на мгновение попал, как при телепортации, а прямо-таки с головой нырнул в царство тьмы, где ничего не было, кроме, кажется, зеленых отблесков моей силы. Почему-то в этом царстве тьмы, через которое мы перемещались, я ощущал родственную стихию. Апа, выпрыгнул я и едва не потерял равновесие. Уперся руками в пол, что оказался слишком близко к моему лицу, и тут же оттолкнулся. Я поднялся и прищурился, не ожидая увидеть после тьмы такой яркий свет. Любопытно, очень любопытно. Я был в восторге, ведь как ни пытался по рассказам Гри и Виви понять, что из себя представляют владения моего капитана. То, что я увидел, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Первое ощущение, я в подземелье, в конкретном таком, в очень старом изломе, и очень сильно обработанном чьими-то заботливыми руками, а быть может, и лапами. Фомченко рядом не было, я не сразу сообразил, где он есть. Только когда запрокинул голову вверх и посмотрел в сторону прозвучавшего писка, понял, Где мой капитан? Наверху он, на потолке. Который пол? А я стою не на полу, а, судя по рисунку, как раз на потолке. Не понял. А это как? Почесал я голову и глянул на часы. Нормально. Путешествие заняло всего секунд 5, может, 10, не больше. Хотя казалось совершенно иначе. И все-таки, что тут происходит? Я чего-то не понял, Фома. Как к тебе попасть? Почему я вверх ногами стою? Пи. Сымитировал прыжок Фомченко, и я, последовав его совету, несколько раз подпрыгнул. Пи-пи. Сильнее, вот так, ух, ё-моё. Я едва не поцеловал потолок, который пол, и чуть не расстался с ночным обедом из-за резко сменившейся силы притяжения. Еле успел сгруппироваться и выставить руки. Пи. Похвалил меня Пушистый. Я сел на землю, смотря на длинный, обработанный мастером коридор. Настоящий эстет тут прошелся, создавая этот изысканный и утонченный дизайн. Не припомню, чтобы хоть кто-то говорил про такие приколы с гравитацией. Потер я ушибленные ладони и поднялся с земли. Пи, хитро прищурился Фома, намекая, что на этом сюрпризы не заканчиваются. Пи-пи, махнув лапкой, бравый капитан повел меня по коридорам и начал напискивать всякие рассказы про свое убежище. Я будто на настоящей экскурсии очутился. Я ходил и молча слушал хомяка, заглядывая налево и направо, проходя под арками, рассматривая лестницы, ведущие вниз и вверх и берущие свое начало как на потолке, так и на полу. Я думал, тут везде гравитация одинаковой направленности, пока мы не пришли в место, где она отличалась. Здесь стены были полом и потолком, благо неизвестный мне дизайнер этих проходов не поленился оставить ориентиры. Белый мраморный потолок был надо мной, а выложенная однотипной мозаикой в форме рыбки дорога цвета обожженного кирпича показывала направление вниз, то бишь пол, хотя стоит подпрыгнуть, и все изменится.